Глава 4. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1744 год. Деятельность Сената в 1744 году. Беспорядки в коллегиях и канцеляриях. Недостаток в соли. Дело о суконных фабриках. Недостаток рабочих рук. Разбои, усмирение крестьян. Деятельность Синода. Распоряжение о новокрещенных. Раскол, хлыстовщина. Уничтожение коллегии экономии. Воеводы и архиереи. Исправление Библии. Вопрос о женитьбе великого князя-наследника. Императрица останавливается на принцессе Ангальцерцкой. Письма Брюмера к ее матери. Участие Фридриха II в деле. Приезд цербских принцесс в Москву. Отношение принцессы-матери к партиям. Обручение. Высылка Шеттарди из России. Поездка императрицы в Киев. Внимание сосредоточивается на прусских отношениях. 16 января 1744 года Елисавета присутствовала в Сенате, а 21-го отправилась в Москву, где в продолжении года присутствовала еще 3 раза в Сенате. В этом году Сенату случилось решить собственное дело. Донесли на служителя графа Головкина, Татаринова, что он в сердцах на одного из своих товарищей, толковавшего, что подаст прошение в Сенат, выбранил это учреждение неприличными словами. Сенат приказал высечь Татаринова кнутом нещадно, в страх другим, подведя статью уложения о бесчестии бояр, окольничьих и думных людей, нанесенном простыми людьми. Немедленно по приезде в Москву генерал-прокурор уже начал жаловаться Сенату, что члены присутственных мест поздно являются на службу. Прокурор Монфактур коллегии донес, что присутствующий даже очень редко ездит, отчего в делах волокита, и колодники, которых набралось 32 человека, держатся без всякого решения. Сенат приказали призвать всех членов коллегии в Сенат и учинить репримант, а которые не придут под предлогом болезни, к тем послать сенаторского экзекутора с доктором освидетельствовать. 3 августа генерал-прокурор объявил Сенату, что нынешнего числа по осмотру коллегии и канцелярии найдено огромное число членов, не явившихся в указанные часы. Приказали призвать их в Сенат, сказать репримант и подтвердить, что если не станут съезжаться в указанные часы, то непременно будут штрафованы. Реприманды и угрозы не помогали. 20 сентября генерал-прокурор опять подал длинный лист не явившихся, велено им подать ответы, почему не явились. 9 октября Трубецкой заявил, что ни одного ответа еще не подано, а между тем накануне найдено опять большое число не явившихся. И в тот самый день, 9 октября, солдат, посланный в юстиц-коллегию с требованием взноса одного дела, возвратясь, объявил, что в коллегии нет ни одного человека. Узнаны были через прокуроров и другие беспорядки. В коммерц-коллегии между президентом князем Юсуповым и вице-президентом Мелисино происходили многие споры, вздоры и крики. Мелисино подал доношение о великом нападении на него князя Юсупова и произношении ругательных слов. Новгородский прокурор донес, что в Новгороде счетов о сборе подушных денег не составлено и в указанные места не отослано. 737-го. По 743 год. Провианских за многие годы, крепостных за 12 лет и в доимке находится с 730 по 743 год, таможенных и кабацких 476 884 рубля, канцелярских 13 270 рублей. И хотя он губернской канцелярии многократно предлагал, только она объявляет, что по многим запущениям прежних губернаторов и приказных служителей им теперь за многими текущими делами счетов прежних годов исправить нельзя. Прокурор спрашивал, не приказано ли будет для составления свидетельства запущенных счетов определить особое число приказных служителей и к ним особливую надежную персону. Сенат приказал определить такую персону. В самом начале года сенат и генерал-прокурор должны были обратить все свое внимание на большую беду для народа — недостаток в соли, потому что соль, шедшая из пермских строгановских варниц, остановилась за мелководьем. 13 февраля тайный советник барон Строганов с братьями подал в сенат доношение, чтобы правительство помогло им, ибо они потерпели убыток, именно, чтобы велено набрать 9500 рабочих, не упуская времени, а без такой помощи в поставке соли исправиться им невозможно, вольных рабочих людей с печатными паспортами достать нельзя. Стали торговаться. Строганов уступил, согласился, что правительство дало ему 5000 рабочих, нарядив собывателей за его жалование, а потом сбавил свое требование на 4500 рабочих. Сенат согласился и отправил для скорейшего доставления соли генерал-майора Юшкова, а между тем народ терпел недостаток в соли, увеличиваемый скупщиками из солдат, которые продирались первые к магазинам, оттесняя черный народ. Генерал-прокурор объявил сенату, что в Москве из лавок казенную соль продают больше разночинцам, солдатам и скупщикам, а крестьянство и прочие подлые люди едва могут купить, некоторые же за теснотою никак не достанут. Что он, генерал-прокурор, 9 февраля в 11 часу утра ездил к лавкам, но уже продажи соли не застал. Нашел у лавок крестьян и прочие подлости многое число, которые ему объявили, что уже несколько дней не могут добиться купить соли. По предложению генерал-прокурора сенат приказал казенную соль в лавках продавать одному только крестьянству и прочим подлым людям целый день. Солдатам из лавок не продавать, а по требованию военной коллегии и прочих команд отпускать соляной конторе помесячно за деньги, чтоб солдаты под предлогом своей покупки другим и скупщикам лишнюю ценою перепродавать не могли. Также не продавать из лавок в знатные и прочие дома и разночинцам, чтоб крестьянству и прочим подлым в покупке соли остановки и задержания не было, а продавать им с соляного двора. А ежели целовальники продадут соль скупщикам, а скупщики будут ее перепродавать лишнюю ценою, то как целовальников, так и скупщиков бить кнутом нещадно. По городам отправлены были чиновники для открытия и преследования скупщиков. Наконец поспешили привезти в Москву запасы соли из Петербурга. Но хлопоты о соли этим не кончились. В мае барон Александр Строганов объявил, что ему с братьями к завару соли на 1745 год дрова свозить и прочих приготовлений делать нельзя за многотысячными убытками, к вознаграждению которых никакого обнадеживания не имеют.